Особенно волнует письма людей, кому не дает покоя, что где-то, порой далеко, обойден вниманием, заботой человек, который не напоминает о себе, не умеет или не хочет. И тогда находятся те, кто чужую беду воспринимает как свою. И не просто сочувствует, их сочувствие становится действием. Сострадание – активный помощник. Но как быть с теми, кто не видит, не слышит, не чувствует, когда больно и плохо другому? Постороннему, какими они считают всех, кроме себя, да, может быть, своей семьи, которые, впрочем, тоже часто равнодушны? Как помочь и тем, кто страдает от равнодушия и самим равнодушным? С самого детства воспитывать прежде всего самого себя так, чтобы отзываться на чужую беду и спешить на помощь тому, кто в беде. И ни в жизни, ни в педагогике, ни в искусстве не считать сочувствие размагничивающей чувствительностью, чуждой нам сентиментальностью. Сочувствие – великая человеческая способность и потребность, благо и долг. Людям такой способностью, наделенным или тревожно ощутившим в себе ее недостаток, людям, воспитавшим в себе талант доброты, тем, кто умеет превращать сочувствие в содействие, живется труднее, чем бесчувственным, и беспокойнее. Но их совесть чиста, у них, как правило, вырастают хорошие дети. Их, как правило, уважают окружающие. Но даже если это правило нарушится, и окружающие их не поймут, и дети обманут их надежды, они не отступят от своей нравственной позиции. Бесчувственным кажется, что им хорошо. Они где наделены броней, которая защищает их от ненужных волнений и лишних забот. Но это им только кажется. Не наделены они, а обделены. Рано или поздно как аукнется, так и откликнется. На мою долю недавно выпало счастье познакомиться со старым мудрым врачом. Он нередко появляется в своем отделении в выходные дни, в праздники, не по экстренной необходимости, а по душевной потребности. Он разговаривает с больными не только об их болезни, но и на сложные жизненные темы. Он умеет вселить в них надежду и бодрость. Многолетние наблюдения показали ему, что человек, который никогда никому не сочувствовал, ничьих страданий не сопереживал, очутившись перед собственной бедой, оказывается не готовым к ней. Жалким и беспомощным встречает он такое испытание. Эгоизм, черствость, равнодушие, бессердечность жестоко мстят за себя, слепым страхом, одиночеством, запоздалым раскаянием. Говорю это и вспоминаю, сколько раз слышал не слова поддержки, а возражения. Нередко раздраженные, порой озлобленные. Характерный ход мысли возражающих таков. Вот вы говорите чаще, вот вы силитесь доказать. Слабых, старых, больных, инвалидов, детей, родителей надо любить и уважать, им надо помогать. Что же вы слепой, не видите, сколько инвалидов-алкоголики? Не знаете, что ли, как занудливы многие старики? Как докучливы многие больные, как скверны многие дети? Правильно, бывают и пьющие инвалиды, и занудливые старики, и докучливые больные, и скверные дети, и даже плохие родители. И, конечно, куда лучше для всех было бы, если бы инвалиды, и не только инвалиды, не пили бы, больные не страдали или страдали бы молча, молчали бы разговорчивые старики и не в меру резвые дети. И тем не менее родителей и детей необходимо любить и уважать, малым, слабым, больным, старым, беспомощным помогать. Оправданий, освобождающих от этого, не было, нет и быть не может. Этих непреложных истин отменить не может никто. Одно из самых важных человеческих чувств – сочувствие. И пусть оно не остается просто сочувствием, а станет действием. Содействием тому, кто в нем нуждается, кому плохо, хотя он и молчит. К нему надо приходить на помощь, не ожидая зла. Нет радиоприемника более сильного и чуткого, чем человеческая душа, если ее настроить на волну высокой